Глава 10. Остров Бунтабу, возле которого пришвартовалась чайка, среди черных островов занимает второе место по площади. Чуть поменьше Кипра, форма немного напоминает человеческое ухо. Яхта вошла в большую бухту и причалила к чему-то, что в этих первобытных краях можно было даже назвать пристанью. Судя по всему, когда-то в этих местах жили люди. Остовы хижин все еще сохранились. Но находились они в таком плачевном состоянии, что нетрудно было сделать вывод, жители ушли очень давно. Хотя раньше это место, несомненно, было портовым поселением. Фабиев сразу вычленил в бинокль два самых заметных ориентира. Практически целое здание из белого известняка и нечто вроде трехмерного термитника в самом центре деревни. Благодаря типорию, освещающему воду до самых низов, на дне бухты можно было разглядеть затонувшее строение. Некогда эти останки были домом на сваях. Бревна, на которых он когда-то покоился, обрушились и увлекли хижину в глубину. Впрочем, не такую же глубину, метров 10, не больше. Подводя чайку к берегу, штурман старательно обошел место дома крушения, получив дополнительный груз в виде 20 тонн гвоздей и болтов. Яхта увеличила осадку и вполне могла задеть крышу. Еще под водой виднелся остов большой лодки, сделанной из кожи, натянутой на деревянную раму. Похоже, она затонула не так давно, как дом. Очень уж хорошо сохранилась. Фабиев только цокнул языком, рассматривая это техническое достижение неолита. Ни грамма металла, только дерево и кожа. Мостки явно не чинили уже очень давно. Они обветшали и угрожающе трещали под ногами. Да и строили их не ахти какие умельцы. Всего лишь несколько длинных досок, примотанных лианами к бревенчатым сваям, почти сгнившим за многие годы. Доски производились древним как мир способом, каждый вытесанный из целого бревна. Соответствовали мосткам и хижины, построенные из жердей и покрытые сверху ветками. Почти все разрушены до основания, не чьей-то враждебной рукой, а всего лишь временем. Зато отлично сохранились очаги. В каждой хижине имелась примитивная каменная печь, сложенная из неотесанных глыб. А прямо над очагом всегда отверстие для выхода дыма, если, конечно, от самой крыши что-то осталось. Интересная особенность – полное отсутствие окон. На Эйкере с его типорием окна так и не стали жизненной необходимостью, как на Земле. Эти отверстия в стенах служат также для вентиляции и осмотра окрестностей. Но самая главная функция все-таки – освещение. А в этом на Эйкере нужды никогда не возникало. Днем светло даже в самых глубоких пещерах, а ночью окна тем более не помогут. Волшебники на берег сходить отказались. Так и дремали в креслах на полубаке. Грюнлау и близнецы чувствовали себя слишком плохо и, конечно, тоже никуда не пошли. Зинаида Михайловна и Матильда Афанасьевна остались за ними ухаживать. Олю они не отпустили, хотя та очень просилась. В конце концов, ей позволили погулять на пляже с Угрюмченко, потренировать его махать крыльями. Фабиев, разумеется, тоже не покинул свое возлюбленное судно. Колобков вручил ему третий браунинг, запасной, так, на всякий случай. Но пятеро остальных отправились в деревню. Петр Иванович сначала сомневался, брать ли Свету, но та не принимала никаких возражений, а в конце концов задала вопрос в лоб, умеет ли он, папа, пользоваться аптечкой. И слегка сконфузилась, когда выяснилось, что отлично умеет, еще по старому пионерско-комсомольскому прошлому. Богатый туристический опыт. Колобков и в Карелию путешествовал, и в Сибирскую тайгу, и в Среднюю Азию, и на Камчатку, что ему какой-то тропический остров. Но Светлана все равно настояла на своем. Зато Чертанова пришлось буквально отдирать от Ахтерштевня. Худосочный, нескладный сисадмин уцепился за него руками и ногами, не желая покидать уютную чайку и отправляться на берег, где наверняка кишат опасные болезни, животные и аборигены. Но Колобков отказался позволить своему подчиненному бездельничать. Предстоял контакт с туземцами, и ему позарез требовался переводчик. А на борту имелось одно единственное существо, способное взять на себя эту важную миссию. Сергей злобно шипел в сторону старых волшебников. Если бы не их языковой эликсир, шеф, скорее всего, оставил бы его в покое. А его, между прочим, до сих пор еще периодически рвало. Проклятая бурда перекрутила ему кишки в тугой узел. Но в первые минуты осмотра деревни возникло впечатление, что услуги Чертанова и не потребуются. Пустующие развалины, ни одного живого существа. Ничего ценного, если раньше в хижинах и была какая-то утварь, ее давно вывезли. «Серега, ты поищи в той стороне, а мы со Светкой туда пойдем», – махнул рукой Колобков. «Петр Иванович». «Валера, иди с Серегой, а то он бздит». «Угу», – невнятно промычал телохранитель, разворачиваясь как заводной солдатик. Пока Чертанов с Валерой пялились на непонятную конусообразную кучу, похожую на окаменевший термитник, Колобков поднимался по ступеням единственного уцелевшего здания в деревне. Скорее всего, когда-то эти хоромы принадлежали местному царьку. «Эгегегегей!» – с удовольствием заорал бизнесмен, войдя внутрь. Это место выглядело вполне обжитым. Комната всего одна, но очень просторная. В центре под дымовым отверстием – каменный очаг. В углу – плетеная циновка, накрытая выделанной шкурой какого-то животного. Рядом несколько тарелок и чаш, сделанных из кожи или кокосовой скорлупы. Окон, разумеется, нет, и так светло. А с циновки медленно и с достоинством поднялся местный житель. Старик, лет 70. Высокий, темнокожий, с короткими курчавыми волосами и правильными чертами лица. Одет в травяную набедренную повязку и кожаный плащ шерстью внутрь. Грудь раскрашена белой и красной глиной, на шее ожерелье из чьих-то зубов, на ногах браслеты из рыбьих кишок. «О, папуас!» – обрадовался Колобков. «Торумгиба отцуго лиде!» – преклонил колени туземец. «Хотатифа табалуга!» «Здравствуй, белый человек! Да чего же ты похож на макаку?» «Глянь, Светк! Даже папуас твоего папу уважают! Аж на колени брякнулся!» – ухмыльнулся Колобков. «Хоба даблука!» – расплылся в улыбке старик, поднимаясь на ноги. «Хозамбуки фапо музиси!» «Как ты смешно говоришь. Наверное, ты дурак». «Светулик, ну-ка сбегай за Серегой!» – моментально сориентировался Петр Иванович. «Хау, чернокожий брат! Мы приплыли по большой воде на волшебной лодке, без весел и парусов!» Старый Мбумбу, понимающе улыбнулся и часто закивал, показывая, что совершенно согласен. Зубы у него оказались такими белыми, как будто он ежедневно чистил их лучшей зубной пастой. Впрочем, примерно так и обстояло. На Черных островах имеются зубные щетки, хотя и без щетины, просто палочки, и довольно приличный зубной порошок. Вопреки расхожему мнению, зубочистки, зубные щетки и прочие средства для гигиены зубов – одно из самых древних человеческих изобретений. Их примитивные аналоги существовали даже у неандертальцев. Правда, зубной порошок Мбумбу содержит очень много корунда, поэтому зубы становятся белоснежными и приобретают приятный блеск. Но, к сожалению, теряют эмаль, из-за чего оголяется пульпа. «Давай лапу, негр!» – протянул руку Колобков. «Я Петр Иванович, а тебя как зовут?» «Сумузипо, очумбу и леки!» – отшатнулся папуас, но бизнесмен все-таки успел ухватить его за руку. «Зубури хоту, чумбу и леки!» «Не прикасайся, я чумбу и леки, теперь ты тоже чумбу и леки!» Старик торопливо дернул ладонь, собрал с пола немного белого песка и сыпанул Колобкову на руку. А потом еще и плеснул туда же воды из кокосовой чашки. «Умпуто, пору пучумбуи!» – объяснил он. «Пору чумба по музиси!» Грязь еще не успела впитаться, можно очистить. «Наверное, местный обычай!» – растерянно посмотрел на моющего ему руку Колобков. «Ген, как считаешь?» Гена ничего не ответил. Он бдительно следил за движениями туземца. Если старый негр хоть на миг задумается о причинении вреда драгоценному шефу, его белоснежные зубы тут же покинут рот, если только мозги не вылетят раньше. Гена колебался только по поводу того, стоит ли использовать браунинг или хватит обычного хука правой. «Петр Иванович, что тут? А, так вы руки моете?» Удивленно моргнул Чертанов, входя в дом. «Серега, ядрить колотить! Выясни у этого папуаса, чего он меня намывает, как кот лапку!» Облегченно вздохнул Колобков. «Псих какой-то!» Чертанов смущенно кашлянул, не слишком уверенный, что эликсир Бальтазара действительно подействует так, как положено. На письменности он это уже проверил, но на устной речи еще не успел. Однако все прекрасно получилось, как только он заговорил с туземцем. Из его уст сами собой полились слова «мбумбу», и он понимал каждое из них. Старик очень обрадовался, что среди этих белых появился кто-то, кто говорит на правильном языке. Он торопливо объяснил Сергею смысл процедуры с умыванием рук, быстро изложил новости за последние дни и, в свою очередь, засыпал пришельцев вопросами. Похоже, отшельник изголодался по общению. «Его зовут Туптуга», – начал переводить Чертанов. «Он живет тут уже 70 центумов». «Это примерно 40 лет», – тут же посчитала Света. «Ага. Он вроде как неприкасаемый или что-то вроде того. До него нельзя дотрагиваться. Табу. А если все же дотронулся, надо срочно вымыться, иначе тоже таким станешь». «Папа, у тебя соображения вообще есть?» – сурово посмотрела на отца Светлана. «Первый раз видишь человека и сразу за руку здороваться. А если бы он заразный оказался? Тут всяких болезней полно». «Светулик, не ворчи!» – ласково щелкнул дочь в лоб отец. «Серега, а прикинь, этот папуас передо мной на колени встал. Уважает, значит?» «Не совсем», – осторожно сказал Чертанов. «Просто, приветствуя незнакомца, по их обычаям полагается вставать на колени. У них это как пожать руку. Он, кстати, очень обиделся, что вы с ним, ну, не поздоровались». «Эй, Серега, а чего он тогда перед тобой не брякнулся и остальными?» «Если здороваешься с группой, достаточно поприветствовать предводителя, то есть вас». «Ну и ладно, хрен с ним, с этим топтыгой». «Туптугой». «Сколько тут разницы-то? Давай, устанавливай с ним контакт. Вот, я тут захватил всякой мелочевки, подари ему. Спроси, чего с деревней случилось, и что это за бусы мы в котловане нашли. Свет, дай-ка бусики». Туптуга подарком очень обрадовался. Носовой платок восхитил его своей мягкостью, железный рубль с Гагариным привел в экстаз, а маникюрные ножницы просто добили. Но особенно старика потряс пустяковый сувенир. Авторучка с изображением девушки, раздевающейся при переворачивании. Он играл подарком минут 5, каждый раз восхищенно ахая. Потом абориген вспомнил о гостеприимстве и пригласил гостей на трапезу. Ни стола, ни стульев не полагалось, сидеть пришлось на циновках, а есть с огромных листьев какого-то растения. К сожалению, кормили тут на вегетарианский манер. Кокосы, дикие дыни, манго и еще десяток плодов, на земле неизвестных. Туптуга стыдливо объяснил, что чумбуи леки не разрешается есть мясо, иначе он может осквернить животное, которому оно принадлежит. Впрочем, кокосовые меренги оказались очень вкусными. Вместо сахара использовался сладкий сок растения утанте. «Туптуга, а что случилось с вашей деревней?» – спросил Чертанов. «Большой шумузи, Сергей! Большой шумузи! Это очень плохо!» «Это какое-то стихийное бедствие или болезнь?» «Нет, большой шумузи – это зверь. Плохой зверь. Похож на сумбукари». «Животное отряда неполнозубых, схожее с броненосцем». «Но больше самой большой хижины. Даже больше вашей лодки облака». Туптуга сильно преувеличивает, утверждая, что большой шумузи превосходит в размерах чайку. Большой шумузи достигает 5 метров в высоту и 8 в длину, не больше. Вес около 10 тонн. «Он всех сожрал?» – ужаснулся Чертанов. «Нет, Сергей. Большой шумузи не ест человека. Большой шумузи ест только жуков и цукуту». Гигантское перепончатокрылое насекомое, близкий родственник муравьев, достигает 20 сантиметров в длину. «Цукуту очень много на другом конце Бунтабу. Большие шумузи живут там, а человек туда не ходит. Как же вы, глупые белые люди, даже не знаете таких простых вещей?» – ухмыльнулся Туптуга. «Видно, вы просто макаки без хвостов». «Серега, что этот бабуин сказал?» – подтолкнул Чертанова локтем Колобков. «Непереводимая игра слов», – дипломатично ответил сисадмин. «Скажи, Туптуга, а что же тогда сделал этот большой шумузи?» «Большой шумузи осквернил поселок. Ты видел большую гору с острой вершиной, там, где раньше стоял идол Лукинкуи?» «Видел». Разумеется, Чертанов понятия не имел, где в деревне раньше стоял идол Лукинкуи, но догадаться, о какой горе идет речь, было нетрудно. Очень уж эта штуковина выделялась среди всего остального. «Ее сделал большой шумузи. Видно, он терпел целый ахтако». Ахтако – круг пальцев, мера времени у народа Мбумбу. 21 полные сутки, по числу пальцев у человека, включая ахтачум или скверный палец, 0115 земного года. «Раз наложил такую большую кучу, большую беду принес большой шумузи». «Петр Иванович, помните тот холмик, на который вы хотели залезть?» – невозмутимо спросил Чертанов. «А? А, помню, конечно», – оживился Колобков. «Свет, ты камеру захватила? Сейчас салатик доедим и сфотографируешь папу на вершине горы, ладно?» «Петр Иванович, я бы не советовал туда лазить», – поморщился сисадмин. Это не просто холмик. Это окаменевшая куча... гуано. Ого! Расширились глаза шефа. Мамонтячья, что ли? Нет, некоего большого шумузи. Погодите, я сейчас дальше спрошу. Туптуга, а почему все-таки все ушли? Потому что большой шумузи осквернил поселок. Терпеливо объяснил старик. Ну и что? А вы, белые, смогли бы жить в поселке, оскверненном таким вопиющим образом? Недоверчиво нахмурился Туптуга. А почему нет? Пожал плечами Чертанов. Устроили бы субботник. Субботник? А что это такое? День такой. Все собираются и делают одно общее дело. Например, убирают гуано. Заодно и бесплатное удобрение для огородов. В ужасе отшатнулся Туптуга. «Белая бесхвостая макака! Человек, прикоснувшийся к такой нечистой вещи, становится чумбу-велеки на всю жизнь! Я стал чумбу-велеки, потому что споткнулся и упал в кучу большого шумузи. Вот и живу с тех пор здесь. Больше не человек, а чумбу-велеки. А вы, шаманы, верно говорят, что люди с белой кожей просто макаки без хвостов!» «Серега, чего он разоряется?» – промокнул губы салфеткой Колобков. «Ну ладно, не салфеткой, а майкой». И не губы, а живот, забрызганный соком манго. «Ты ему скажи, чтобы не вопил, я этого не люблю. И спроси, у него что-нибудь выпить есть? А то на борту пиво кончается. Если б Гюнтер не прихворнул, уже совсем кончилось бы». «У него есть мимбо», – перевел ответ Туптуги Сергей. «Не знает, что это такое, но все равно тащи». «Он не хочет», – снова перевел Сергей. «Говорит, что это его мимбо». «Не вопрос», – сделал пальцы веером бизнесмен. «Сколько бросит?» Он с гордым видом вытащил бумажник и хрустнул пачкой 100-долларовых банкнот, перетянутых резиночкой от бигуди. «Дядь Петь сегодня добрый», – снисходительно протянул одну из купюр Туптуге Колобков. «Сдачи не надо». «Что это, Сергей?» – недоуменно понюхал бумажку туземец. «Зеленая, плоская и с картинками. Это такой амулет?» «Это деньги», – ответил Чертанов. В словаре «мбумбу» это понятие присутствовало, так что он мог быть уверен. Товарно-денежные отношения уже изобретены. У нас они вот такие. «Да чего же вы глупые белые люди?» – усмехнулся Туптуга. «Смотри, какими должны быть настоящие деньги!» Настоящими деньгами оказались симпатичные розовые ракушки. И еще белые, более редкие, а потому и более ценные. «Я дам за все ваши зеленые и плоские...» Скучающе посмотрел на зеленую пачку в руках Колобкова туземец. «Две розовых деньги и одну белую». «Грабеж среди бела дня!» Возмутился Петр Иванович, узнав, какой тут обменный курс. «Дешевле меняться он не хочет», – пожал плечами Чертанов. «Ну и пошли его в дыру. Я вот сейчас сам пойду на пляж и наберу себе этих ракушек полный мешок». «Вряд ли. Туптуга говорит, что розовые и белые попадаются очень редко. Обычно они все серые». «Ну хоть серых наберу». «За серое вам ничего не дадут. Серая ракушка стоит как рубль до деноминации. Мешок серых можно обменять на одну розовую». «Ну и жадные же тут папуасы!» – обиделся Колобков. «Ладно, фиг с ним, с этим мимбо. Может, оно вообще невкусное. Спроси про бусы из котлована и пошли». Туптуга взял жемчужное ожерелье, тщательно ощупал каждую жемчужину и внимательнейшим образом рассмотрел перо, залитое в янтарь, а потом вынес вердикт. «Амулет очень дешевый. Блестящие улиточные каки и морская смола – это дешево, но перо редкое и дорогое. Я дам за эту вещь одну белую деньгу и 4 розовых. «Мы ее не продаем, мы просто хотим узнать, откуда она», – забрал ожерелье Сергей. Он протянул его обратно Свете, но потом решил, что сначала, пожалуй, стоит вымыть, а вдруг это чумбу-велеки все же нечто большее, чем просто дурацкое суеверие. «Хорошо, одну белую и 5 розовых. Проявил покладистость Туптуга. «Да я не торгуюсь». «Одну белую и 6 розовых?» «Нет». «А вы, белые макаки, умнее, чем кажетесь», – поджал губы туземец. «Хорошо, Сергей. Даю целых 2 белых деньги. Больше не могу». «Встречное предложение. Я дам тебе, ну, скажем, вот эту... Петр Иванович, у вас ничего такого нет?» «Свет, Гена, Валера». «Спасибо». «Я дам тебе вот этого игрушечного Бэтмена». «Игрушечного Бэтмена?» Валера густо покраснел и втянул голову в широченные плечи. «Какой замечательный фетиш!» «Фетиш? Португальское фетико. Амулет. Предмет, обладающий сверхъестественными свойствами, реальными или вымышленными. Объект поклонению примитивных народов. Восхитился Туптуга. О, у него даже руки движутся. Да, точно. Если этому Бэтмену поставить руки вертикально, будет дождь. А если горизонтально, ветер. Нагло соврал Чертанов. Должно быть сильный божок этот ваш Бэтмен. Уважительно цокнул языком Туптуга. Ага. Расскажи нам, что это за бусы, и он твой. Хорошо, Сергей. Легко согласился старик-туземец. Это амулет, охраняющий кожу от дурного глаза. Он сделан из просверленных улиточных как и морской смолы, нанизанных на веревочку. Это дешевые материалы. Но вот зато это перо принадлежит великой птице Кумата. Очень редкая и сильная птица. Дорогое перо. На морской смоле есть значок шамана, который делал этот амулет. Вот смотри, Серге, спираль с двумя точками, закрученная направо. Это не наш шаман. Наш ставит крестик с поперечной чертой сверху. А кто ставит спираль? Этого я не знаю. Но если хотите, я могу проводить вас в поселок, и вы сами спросите у шамана. Только не забудьте взять хорошие подарки, иначе духи скажут шаману, что вы жадные белые люди, и уста шамана не раскроются.